Глава 14. Расплата. Известие о близкой смерти царя совсем ошеломило старика Борятинского. Эта смерть отнимала всякую надежду за спасение Василия Матвеевича, и невольные жгучие слезы задрожали на ресницах старика, когда он подумал, как должен разочаровать племянника, надеющегося на его помощь. Погиб. «Вася погиб», — повторял он, пока ехал от дворца цесаревны до своей квартиры. «Ничем его не вызволишь». Старик так растерялся, что даже решил не ехать сегодня в сыскной приказ. Болезненная слабость появилась снова, и он улегся в постель. Ему не спалось. Воображение рисовало самые мрачные картины. И чем дальше бежало время, тем было хуже. Он стал забываться только тогда, когда совсем уже наступила ночь. Но и тут ему не удалось заснуть. За дверью раздались торопливые шаги, и в спальню вбежал Синявин. Он был бледнее полотна, и его испуганный, растерянный вид страшно перепугал Ивана Федоровича. «Что еще случилось?» — воскликнул Борятинский. «Скверное дело», — задыхаясь, ответил Синявин. «Михайло Долгорукий получил указ о скорейшем суде над Васей. Ты-то откуда это узнал? А я в Лефортовском дворце в карауле был. Что там творится, не приведи Господи. Царь умирает, а его Долгорукие с княжной Екатериной повенчать хотят. И должно повенчают, уж и попы там». Старый Борятинский даже привскочил. «Да ну!» «Верно говорю, да дело-то не в том. Надо Васю спасать. Теперь ему всякого худо ждать можно. Я подглядел, как князь Алексей Григорьевич указ писал и Михаиле его отдал. А тот такой радостный вышел и в сыскной приказ ехать велел. А я за ним следом сюда. Мешкать неча, а то они изверги, бог знает, что натворят». «Да что ж мы сделать-то можем?» — печально вздохнул, сказал Иван Федорович. «Что ни наесть, да сделаем, а Васю вызволим. Все равно всем погибать придется. Коль надо будет, силой отобьем. Но не кстати моего полка солдаты дежурят. Поторапливайся-ка, князь, пойдем». Как ни был слаб Борятинский, но надежда спасти племянника, вырвать его из рук злодеев, словно укрепила его хилое тело. Он наскоро оделся, и через несколько минут бойкая лошадь, взрывая копытами снежную пыль, несла их к Кремлю. И они чуть-чуть было не опоздали. Когда взмыленная лошадь остановилась у входа в помещение сыскного приказа, Синявин, точно предчувствуя, что каждая минута промедления может стоить жизни его другу, опрометью выскочил из саней и бросился в полутемные сени приказа, где дремало несколько преображенских солдат. Увидя своего офицера, они вытянулись во фронт. «Ребята», — обратился к ним Синявин, — «слушать мою команду. Что прикажу, все делать. Будьте спокойны, ваше благородие, вас не ослушаемся. Ну ладно, ступай за мной».